йоу, ха. Детский лепет у меня лично не вызывает трепета. Шкет, наберись наглости, взять микрофон в руки. Я пишусь на зло, кому, сука, на радость кому, пинтам. Стыд и срам фальшивым рэперам, мы строим хип-хоп-крам. Это не хлам на прослушку, про дворовых хлопцев. Мы тянемся к солнцу, мы знаем отцов и основы хип-хоп-культуры. Две буквы Х в мейнстриме делают халтуру. Рэперы пампа-дуры, труба-дуры, короче, дурагоны. Миллион тысяч клонов, складывают их на поддоны и везут по городам. Нас не видно, но мы заняты, мы строим хип-хоп-крам. Андеграунд идет своим каналом. Как дерьмо по трубам. Хочешь купить меня, закати кубу. Выбери на обум третий минус и включи. Я дам тебе тайны ключи. Чистым не будет лист бумаги, пока мы пишем саги. Читай между строк, правда спрятана, сынок. Правда спрятана, сынок. Размотай этот клубок. Дураки имитируют, мы фактами оперируем. Мы не афишируем наше дерьмо. Операция чтобы не узнал никто. Мы как Пентагон, строим планы Наполеона. Мы сломаем режим и построим хип-хоп дом. Мое дело предложить, а ваше отказаться. Мы здесь, чтобы хип-хоп знанием меняться. Сначала менялись кассетами, теперь свои пишем куплеты. В словах лжи нету, только правда. Факты налицо, я не учу тебя быть подлецом или купцом. Все спецом так поставлено, чтобы ты нашел тайну. Не нравится — проваливай, свою точку зрения отстаивай. Тут хип-хоп эксперименты, все его элементы. Как огонь, земля, воздух и вода нужны планете. Мы ищем адептов, готовых к свету. Будущее не за горами, будущее мы с вами. Дети должны быть воспитаны в правильном духе. Иди другому затылок чухай и в лапте кое-что обувай. А нам правду подавай, болтай, что хочешь, только не тренди. Мы эксклюзив, сюрприз, детка, юпи-яй-яй. Мне наплевать, кто там первая ракетка мира. Главное, чтобы заставляла задумываться моя лира. А за хип-хопа мы взяли и вам тут показали. Мы тут, чтобы вы знали, чтобы помнили, не забывали, кому вершки, а кому корешки. Мы пришли с миссией хип-хоп возвестить. Ты должен себе уяснить, либо двигаешь культуру, либо загоняешь ее в угол. MC любят, чтобы им льстили, чтобы под них подстраивались. Извините, но мне это не нужно. Хип-хоп — это не какая-то там лужа. Я у микс мастер фрик, не нужен не микрофон, а целый рупор. Услышь меня, пойми, проникни в знания. Важно развивать хип-хоп идеи, а не получать какие-то звания. Пишу рэп без зазрения совести, чудил по молодости. 50-50, то грешник, то праведник. Всадник без головы выбросил понты. Я есть выход в мир, где сыр бесплатный. Крысы точат ночью, они скручивают проволочку в бок. Ее тычат, микс мастер фрик, ты метал дычит. Уже напролет сутки на обум. Эти шутки вылазят иногда через желудки. Йо, втихаря свою дочку насилуют эти типы. Дьявольские лица, среди людей точно их не найдешь. Они как бесы в птицах, говорю тебе, а не парю. В небесах парю, освещая небо звездами. Отведи детей домой, уже поздно. Праздно шатаются пьяные матери с подростками, повесами. Балбесы не интересуются своей жизнью. Украл, выпил, одолжил в спящем режиме. Жирные прохвосты затевают новый холокост. А бомжи под мостом, кровососом на руку. Что ты не знаешь азбуку, ауру береги и карму не порть. Гады портят нам кровь, море проблем, но я доплыву до берега. Верь мне, я правда хочу мира для планеты. Мы все объекты наблюдения, соцсети на контроле. Сам ты болен, лучше быть параноиком, но живым мне указал дорогу херувим. Микс мастер фрик, я говорю вам мир. Я вот микс мастер фрик из андеграунда, вещаю всей планете на рассвете, проснись.